Книга третья. Город крыс. Глава первая. Ловушка. Усталые и голодные Лив, Барда и Жасмин шли на запад в легендарный город крыс. О месте назначения они знали немного, только то, что люди давно оставили город, и там поселилось зло. Но путники понимали, что один из камней пояса Тилуары, скорее всего, спрятан именно там. Весь день они шли, не останавливаясь, и теперь, когда золотое солнце начало клониться к закату, им захотелось отдохнуть. В грязи, на дороге, по которой двигались путники, колеса телег оставили глубокие борозды. По обочинам, насколько хватало глаз, росли колючие кусты. Даже присесть было негде. Лив тяжело вздохнул и прикоснулся к поясу под рубашкой. В нем было уже два камня — золотой топаз и алый рубин. Друзья добыли их с большим трудом. Ралады, у которых они гостили две недели, ничего не знали о том, что они ищут пропавшие камни. Манус, помогавший спутникам, поклялся хранить молчание. Однако то, что из-за них умерла злая колдунья Теган, приспешница повелителя теней, не могло остаться в тайне. Все знали и о том, что двое ее детей, Джин и Джо, тоже погибли. Ралады, освободившись от страшного заклятия колдуньи, сложили много песен о славных подвигах Лифа, Барды и Жасмин. Им было нелегко покинуть гостеприимных Раладов, Мануса, а также тепло, уют и безопасность подземной деревни, но друзьям предстояло найти еще пять камней, без которых невозможно свергнуть повелителя теней и освободить Телуару. Нужно идти дальше. «Эти колючки никогда не кончатся», — жалобно сказала Жасмин. Лив обернулся и посмотрел на нее. Маленький пушистый Филли, как всегда, примостился у девочки на плече. «Ворон Кри!» — летал над кустами, ловя насекомых. Он один мог утолить свой голод. «Смотрите!» — крикнул Барда. На обочине дороги блестело что-то белое. Заинтригованные и обнадеженные все поспешили туда. Из кустов торчал странный указатель. «Том, все для путника». «Что это значит?» — спросил Жасмин. «Похоже, там должен быть какой-то магазин», — ответил Лив. «Магазин? А что это такое?» Лив изумленно уставился на девочку, но потом вспомнил, что всю жизнь она провела в лесу безмолвия. Действительно, откуда же ей знать то, что ему кажется очевидным? «Магазин — это место, где покупают разные вещи», — объяснил Барда. «Сейчас в Тиле их совсем мало, но раньше, до прихода повелителя теней, магазины были повсюду, а в них еда, напитки, одежда, все что угодно». Жасмин внимательно слушала его, склонив голову на бок. Она все-таки не поняла, что это такое. В ее мире еда росла на деревьях, а питьем служила родниковая вода. Все остальное можно найти или сделать самому. Если нет, придется обойтись без этого. Путники продолжали идти, тихо переговариваясь, чтобы забыть об усталости. Когда стемнело, они зажгли факел. Барда держал его почти у самой земли, но было ясно, что огонь все равно могут заметить. Мысль о том, что за ними в этот самый момент, возможно, кто-то наблюдает, не очень обнадеживало. Соглядатые повелители теней могут следить и с неба. К тому же до границы владения Теган еще далеко, хотя колдунья мертва. Там, где так долго царило зло, повсюду таится опасность. Примерно через час после того, как они зажгли факел, Жасмин вдруг остановилась и оглянулась. «За нами кто-то идет», — прошептала она. «Их много». Хотя Лив и Барда ничего не слышали, они не стали спрашивать, откуда ей это известно. Друзья уже знали, что слух и зрение Жасмин гораздо острее, чем у них. Пусть она не знает, что такое магазины. Пусть почти не умеет читать и писать, но в ловкости и сообразительности девочка ничуть им не уступала. «Они нас видят или чувствуют?» — тихо продолжила она. «Остановились, когда мы остановились, и пошли дальше, когда мы двинулись вперед». Лив приподнял край рубашки и посмотрел на рубин в поясе. Его сердце упало, когда он увидел, что темно-красный камень стал розовым. Жасмин и Барда тоже взглянули на рубин. Так же, как и Лив, оба знали, что камень светлеет, если грозит опасность. «Значит, нас преследуют со злым умыслом», — произнес Барда. «Кто они такие?» Ты можешь послать Кри, чтобы он посмотрел. Кри — ворон, а не сова, — перебила его Жасмин. Он видит в темноте не лучше, чем мы. Она опустилась на колени, приложила ухо к земле и прислушалась. По крайней мере, это не серые стражи. Эти не топают и идут не в ногу. Наверное, грабители. Хотят напасть на нас, когда мы уснем. Надо встретиться с ними лицом к лицу. Ли взялся за рукоятку меча. Хвалебные песни раладов, сложенные в их честь, придавали ему мужество. В конце концов, что такое кучка жалких оборванцев по сравнению с чудовищами, которых Лив, Барда и Жасмин уже победили? Дорога, обрамленная со всех сторон колючками, не лучшее место, чтобы держать оборону, — возразил Барда. И спрятаться здесь негде, чтобы застать их врасплох. Надо идти вперед и попытаться найти что-то более подходящее. Они пошли гораздо быстрее, чем раньше. Лив поминутно оглядывался, но не видел ничего, кроме собственной тени. Путники приблизились к засохшему дереву, которое, подобно призраку, стояло на обочине, протягивая свои белые ветви из зарослей терновых кустов. Миновав его, Лив почувствовал какую-то перемену. У него по спине побежали мурашки. «Они прибавили скорость», — прошептал Жасмин. А потом послышался низкий протяжный вой, от которого кровь стыла в жилах. Филли тихо испуганно пискнул. Его шерстка встала дыбом. Вой раздался еще раз. «Волки!» — объявил Жасмин. «Нам от них не убежать!» Она вытащила из сумки еще два факела и зажгла их от того, который держал Барда. Они боятся огня, но нельзя поворачиваться к ним спиной. «Нам что, пятиться до самого магазина?» — пошутил Лив, беря в руки факел. Однако ни Жасмин, ни Барда не улыбнулись. «А они не пытались нас догнать, пока мы не прошли мимо того сухого дерева», — сказал Барда, оглядываясь на белеющий вдалеке ствол. «Наверное, это неспроста. Поганые твари слишком умны для обычных волков. Будьте наготове», — предупредила Жасмин. Она держала в руке кинжал. Лив и Барда вытащили из ножен мечи. Все трое встали как можно ближе друг к другу, высоко подняли горящие факелы и стали ждать. Раздался еще один леденящий кровь вой, и из темноты показались светящиеся желтые точки — глаза волков. Жасмин начала размахивать факелом, пытаясь напугать их. Лив и Барда последовали ее примеру. Дорогу волкам преградил огонь. Звери замедлили бег, но продолжали неотвратимо приближаться, грозно рыча. Когда они вошли в круг света, Лив увидел, что это и в самом деле необычные волки. Зверюги были огромные, покрытые свалявшейся грязной шерстью с коричневыми и желтыми полосами. Открытые пасти, из которых капала слюна, были не красными, а черными. Лив быстро их пересчитал. 11. Это число вызывало в нем какие-то смутные ассоциации, но он не мог вспомнить, какие. Времени на размышления не было. Вместе с Бардой и Жасмин он начал медленно пятиться, не переставая размахивать перед собой факелом. Волки крались за ними. Лив вспомнил свою неудачную шутку. «Нам что, пятиться до самого магазина?» «Похоже, что так». «Они куда-то ведут нас», — подумал он. «Куда-то направляют. Это необычные волки. Их 11». Внезапно все встало на свои места. Лив похолодел. «Барда! Жасмин!» — прошептал он. «Это не волки, а...» Договорить Лив не успел. Сделав еще один шаг назад, все трое наступили на разложенную на земле сеть, которая в тот же миг взмыла в воздух, захватив друзей, словно большой мешок.